пятером в оранжево-белом. До дома опять не дошла, закачать не успела. Раздели ее до гола, вдали шелестела. За лесом ночная тропа, а сверху шумела. Пьяных ублюдков толпа, изрезаны ноги. Разорван рукав, сломан каблук, от пепла ожоги. Покрывали ее от плечи до рук, смеются и тащат. Готова могила, на землю кладут невидимо чаще. Ее уже не найдут, заброшена плоть. Присыпана сверху землей, устали колоть. Устали путать петлей, наевшись развратом. Оставили там погибать пятерки вожатой. Шакалов заверил молчать, и радостный воин. Отправились в дом отмечать, а тело еще было живое. А тело хотело расплату начать. Нож под кожу, горлом кровь. Уничтожу трусливых скотов. Нож под кожу, тишина. Теперь на трупа похоже, теперь осталась одна. Нож под кожу, горлом кровь. Уничтожу трусливых скотов. Нож под кожу, тишина. Шумят голоса, утихли шаги. Она выползала, и сердце кричало «беги!». Но месть отмевала, страх и печаль. Из сумки достала лезвие сталь. Догнав одного, по шее проводит скрипя. Льется поток, шакал захлебнулся скуля. И так же со всеми, кого-то в живот, кому-то в глаза. Понять не успели, кто и за что их кромсал. Опять и рыдал, просил отпустить, кричал, умолял, прикрывался семьей и детьми. Но жертва не слышит, по сердцу режет металл. И этот не дышит, от шуток немного устал. Нож под кожу.